Мама. Моя мама, государыня Александра Федоровна, ведет свое происхождение из германского рода Гессен-Дармштадтских и потому требовала к себе почтительного и благородного отношения. В юности мама жила у своей бабушки, королевы Виктории, и ей нравились обычаи и язык англичан. Бабушка, милая и добрая для всех, не делала различия между богатыми и бедными, принимала всех. Вот такая крестьянка. Маме было хорошо в Англии. Ей давали свободу, у нее остались приятные воспоминания об Англии. В юности государыня училась в лучшем великосветском пансионе в Оксфорде. 7 лет ей преподавали педагогику, этикет, рукоделие. Воспитанницы пансиона много занимались музыкой, танцами, устраивали игры. Несмотря на то, что мама провела там несколько лет, она ни с кем так и не подружилась. Приятельницы были, но подруги ни одной. В Англии мама понравилась англичанину графу Доренкорфу, который просил ее руки. Но тогда маме уже нравился государь, и она отказала графу. Ее, конечно, смущало, что государь невысокого роста, но он был такой добрый, что не захочешь — полюбишь. Полюбила и Россию, хотя русский язык ей давался трудно. В университете она не училась. Я видела ее бумаги. Она хотела учиться, но не пришлось. Когда мама стала императрицей, то в Россию из Англии приезжали ее знакомые, знатные дамы в замечательных нарядах, но они не понравились мне. На ее приглашение приехать откликнулся дальний родственник, дядя Иоганн Францевич. Он был большой человек, у него семья. Он приехал в Россию, и государыня заботилась о нем, поддерживала. Дядя был болен астмой, он задыхался, но все-таки здесь ему было лучше. Где может быть лучше, чем в России? Сколько могла, государыня не забывала своих бедных родственников, отправляла им посылки. Этим занимались горничные и Татьяна. Сестра была большая мастерица печь. Для нее приготовить пирог — дело 10 минут. Милая, дорогая, нежная государыня была очень верующей. В юности она исповедовала лютеранство. И среди лютеран встречаются глубоко верующие христиане, преданные, ревностные, любящие святыню. Всю жизнь маму сопровождали голоса и видения. Это было до замужества и позже, когда мы уже подросли. Из последних мне запомнилось, что какой-то святой сказал, что Господь посылает ей и всем нам испытания, чтобы она готовилась. Прежде, до рождения Алешеньки, ей было чудесное видение царицы Александры, пострадавшей за Господа в одно время с Георгием Победоносцем. Мученица сказала, что молитвы государыни услышаны, у нее родится сын. Мама верила и не верила. Когда родился Алешенька, очень благодарила Бога. Еще одно видение было после смерти Распутина. Григорий явился ей и сказал, чтобы заботилась о своем здоровье. Впереди большие испытания. Государыня была серо-голубоглазая, с русыми волосами, настоящая красавица. У нее были приметы — родинки на левой стороне шеи и левой щеке. Государыня высокого роста, выше нас, девочек, кроме, может быть, Татьяны. Но сестра носила туфли на высоком каблуке. Государыня же на низком, чтобы не быть выше отца. И размер ноги у нее большой, 40-й, это ее шокировало. Руки у нее большие, красивые, руки пианистки. У мамы была особенность, она заметно краснела и бледнела. Иногда с ней случались обмороки. Здоровье у нее было не очень хорошее. Ее беспокоили сердце и ноги, мигрень. Она понемножку, но часто болела, лежала мало, не любила лежать. Мама ездила лечиться на Кавказ и за границу. Брала с собой старших девочек. Она бывала в Англии, Швейцарии, Дании, Норвегии, Бельгии, Германии, Италии. На Кавказе и в Италии ей не нравилось. Иногда она ездила в Прибалтику и Вильнюс. Ей пришелся по душе этот уютный городок, где ее хорошо принимали бароны, дальние родственники, важные из себя господа. И в Петербурге были бароны, но они не имели большого влияния на государственные дела. Мама часто поступала по первому чувству, была раздражительной. И в этом ее отличие от отца, всегда спокойного и ровного в отношениях с людьми. Но всегда мама была справедливой и добросердечной. Она говорила по-русски с ошибками и акцентом, рассказывала, с каким трудом ей дался русский язык. Прислуга потихоньку посмеивалась, когда мама коверкала слова. Целый день государыня была на ногах, вставала в 8 утра и ложилась в 11 вечера. Днем не отдыхала, весь дом был на ней, а прислуги было немного. Если кто-то из прислуги поступал недолжным образом, мама давала наставление. Хороший педагог, она не наказывала строго. По-моему, не было человека, который бы ненавидел ее, милостивую, снисходительную ко всем. Помощница государыни в Александровском дворце, костелянша Ирина Григорьевна, заведовала бельем, очень аккуратная. Она никогда не забывала, кому что нужно. Были еще две экономки, третью не разрешалось иметь. Государь говорил, что чем меньше людей, тем больше порядка. Одну экономку звали Берта Генриховна, другую — Екатерина Николаевна. Они работали хорошо и аккуратно. Девушек брали только из деревни. Уходя, они приводили других вместо себя. Памятна одна история с заменой девушки. Дуняша, горничная Ольги и Татьяны, собираясь замуж, привела Уленьку, писаную красавицу. У этой девушки было совершенно греческое лицо. Никогда я не встречала такой красавицы. Государня посмотрела на Уленьку один раз, другой, и отказала. Когда Дуняша привела другую девушку, лицо которой было немножко испорчено оспой, ее приняли. Свой отказ принять Уленьку государыня объясняла тем, что ее дочери не такие красавицы. Уленька оказалась у какого-то графа. Редко, но мама относилась кое-кому с предубеждением. Такое было в отношении Марии Вишняковой, няни Алешеньки. Эта красивая, полуобразованная 27-летняя барышня находилась у нас 3 или 4 года и очень понравилась Распутину. Оставшись наедине с ней, он делал, что хотел, и девушка в слезах пожаловалась государыне. Но ее обращение к маме случилось не в тот же день, и мама не поверила, ни за что не хотела верить, и рассчитала ее. Мария говорила, что Распутин — это антихрист, чтобы ему не верили. Когда Мария уходила, Алешенька очень плакал. Он не хотел расставаться со своей няней, так любил ее. Из мужской прислуги у государыни был камердинер Волков, пожилой человек и дворецкий, тоже пожилой. Он, кажется, всю жизнь был дворецким. Иногда среди прислуги встречались девушки или лакеи, которые совершали серьезные проступки, подслушивали, передавали что-либо за пределы дворца, делая это против государя за деньги. От таких людей избавлялись. Для государыни имело большое значение, что говорят люди. Она поучала: если сделает что не так, как следует, люди осудят. Потому мы придерживались определенного порядка вещей. Ни одна из нас не была похожа на маму. Мы простецкие и не такие красивые. Пожалуй, лишь Мария больше походила на нее. Конечно, государь был без ума от мамы. Ни на какую другую женщину он и не взглянул. Зная о грядущих испытаниях, государыня готовилась к ним. Дорогие для нее драгоценные вещи откладывала отдельно, чтобы можно было скоро найти. Что-то, по-моему, высылала за границу. В нашей семье на вещах ставился особый знак. Это как бы пароль. В затруднительных случаях по этому знаку помогут и пропустят. Еще был знак благоденствия России. Мы, девочки, сами придумали его. О благоденствии дорогой и любимой России говорил князь Оболенский. Движение благоденствия началось с празднования 300-летия дома Романовых. Еще один знак – свастика. Это мистический и политический знак, известный еще древним христианам. Им увлекались старшие, но он не противопоставлялся кресту Господа. Государыня была в числе приверженцев свастики. Мы, девочки, не интересовались этим. Государыня любила заниматься политикой, но это у нее не очень-то получалось. Она желала быть осведомленной обо всем, что происходит, и прилагала к этому усилия, но получалось это у нее не всегда аккуратно. Ее недруги говорили, что она поддерживает своих немцев. Государыня была скрытная. Иногда она писала шифрованные письма, делала это наедине, и нас этому не учила. Нельзя сказать, что она была исключительно умная, как, например, Софья Ковалевская или Мария Кюри, женщины, совершившие великие открытия. Но умная и способная женщина, умнее придворных и своих подруг. Мама любила сосредоточиться, побыть одна, но ей редко это удавалось. Иногда она занималась делами на третьем этаже. Но государю не нравились такие посещения, потому что мама начинала рассматривать бумаги, нервничала, говорила, что отец поступает неправильно. Она оказывала влияние на государя, и потому на нее негодовали люди. На политические дела у государыни уходила третья часть времени. Что-то ее беспокоило, потому и занималась политикой. Не знаю, для чего ей это было нужно. Государыня не любила ездить и часто принимала у себя. Доверенных людей у нее было немного, 2-3 человека. Баронам в важных делах не очень-то доверяла, считая их хлюстами. Принимала их, конечно, вежливо, приветливо, но до больших дел не допускала. Иностранцев в делах не терпела. Евреи никогда не приходили к ней. Она их не допускала. Их принимал секретарь. Распутин был связан с евреями. Об этом маме говорила милиция и другие. Государыня как будто соглашалась с тем, что Григория следует отдалить, но мер к этому не принимала. Секретарь Александры Федоровны, Митрофан Шелихов, симпатичный, образованный господин лет 40, он находился на третьем этаже. Иногда государыня приглашала его на чай или кофе. Некоторыми, менее важными ее делами, распоряжался также камердинер Волков, она доверяла ему. Камердинер Волков дружил с камердинером государя Чемодуровым. Оба они хорошие христиане, любили ходить в церковь, молиться Богу, встречаться с набожными людьми. У Чемодурова не было своей семьи. Жена и дети умерли. Ростом он чуть выше государя, уже пожилой человек. Человек положительный, серьезный и добрый. Иногда он выполнял мои просьбы. Однажды передал записку Сене Ивлеву, моему женишку. Это было уже после революции, когда Сеня стал юнкером. Сеня обещал приехать в одно из воскресений, но не появился. И я просила Чемодурова разыскать Сенечку, узнать, что случилось. Камердинер нашел его и привез письмо, сказав, чтобы не волновалась. Сеня не смог приехать. Очень хозяйственный. Чемодуров заведовал гардеробом у государя. Он любил отца и был предан ему. Комната Чемодурова находилась недалеко от кабинета государя, и он все время прислушивался. Как там государь? Не нуждается ли в чем? Государь был такой человек. Сам никого не побеспокоит. Государь и камердинер очень дружили. Из важных дел государь поручал своему камердинеру отвезти почту или встретиться с кем-либо, если сам не мог встретиться. Чемодурову можно было довериться, он сделает все как надо. Не знаю, известно ли было Чемодурову, что я иногда подслушивала, что говорят старшие, хотя редко это делала. Маме не нравилось, когда подслушивают. Она говорила, что это низко, чтобы мы, девочки, этим не занимались. Государыня была благодарна Чемодурову за то, что он верно служил государю, оберегал его и помогал ему, и старалась при случае одарить камердинера. С просьбами к Чемодурову она не обращалась. Государыня хорошо относилась к солдатикам. Во дворце их было немного — 7. И полицейские во дворце и в саду. Мама угощала их и что-нибудь дарила. Государь не любил, когда его охраняли. Он был бесстрашный, мог среди ночи пойти, куда хотел, и никого с собой не взять. Любил быть один. Ходил ночью в сад и молился под деревом. В отличие от него, мама одна никуда не ходила. Брала с собой одну из девушек — Дашу, Лушу, Домнушку, Анну. Это были все хорошие, преданные девушки. Мама любила переписываться со своими знакомыми. Письма ее нежные, добрые. Иногда писала шифром. Этому она научилась у своего милого брата в Германии, дяди Вилли, которого потом терпеть не могла. Такие письма она писала в Англию, когда наступили тяжелые времена, ей советовали уехать в Англию, но мама отказалась, говорила, что страны лучше России для нее нет. Государыня немного знала письмо с мистическими знаками, вроде иероглифов, но писала ли им постоянно, не знаю. Государыня всегда сочувствовала добрым начинаниям, никогда сразу не отказывала. Говорила, что надо посмотреть, разобраться. Умная и рассудительная, она учила Алешеньку, чтобы вдруг ничего не делал, сначала подумал, потом поговорил с дельными хорошими людьми, разобрался, а главное, слушал старших. Мальчик так и поступал. Ничего не начинал без совета с папочкой и дядей Михаилом Александровичем. Спрашивал последнего: «Как вы скажете?» Встречи с государыней устраивали фрейлины и близкие дамы в Аничковом дворце. Так удобнее. Приходили дворянки, мещанки и крестьянки с делами, и государыня помогала им. Приходилось Марии Федоровне мириться с тем, что государыня принимает в Аничковом. Так желали посетители. Первый помощник мамы в государственных делах — Распутин. Она говорила, что Григорий помогает в больших делах, и по его святым молитвам война закончится благополучно. Мама постоянно советовалась с ним. Григорий пользовался привилегиями, и к его услугам всегда была карета и автомобиль. Государыня многое прощала ему. Распутин был нехороший человек и очень повредил нашей семье. Другой ее советник, Анна Вырубова, большая выдумщица, любительница показать себя. Кроме них, государыня доверяла коменданту Ваейкову. Штурмеру меньше, он ненавидел Распутина. Но штурмер умел успокаивать государыню, если случалось что-то неприятное. Не особенно она доверялась князю Львову, когда еще он был за государя, и ближайшим помощникам государя Татищеву и Долгорукому. Когда не стало Распутина, доверенным человеком государыня избрала князя Дмитрия Никанорча Шейна. Он был лет 50, благообразной внешности, очень набожный, без молитвы и креста ничего не делал. Был вдовой и имел двух дочерей. Такой добрый, что ничего не боялся. По-моему, он остался в России при большевиках, не хотел за границу, не любил иностранное. Говорил: «То ли дело, моя святая родина Русь». Его дочери вышли замуж за большевиков, потому князя не арестовали. Все же по-особенному Государыня относилась к немцам. У нее был постоянный акушер, врач, работавший в лечебнице в Петербурге и пользовавшийся уважением и доверием мамы. Ее имя Луиза. Мне рассказывали о характерном для нее поступке, когда она подарила раненым германским офицерам золотые иконки, а нашим — простые. С началом войны государыня оказалась в затруднительном положении, ведь в Германии жили ее родственники. В связи с этим у нее было немало таких моментов. Мама серьезно относилась к дружбе. Для нее это было очень важным в жизни. Ее приятельницы ссорились. Она, не жалея времени, старалась примирить их, писала письма. По своей природе она была миротворица. Писала письма пером, не самопиской, и мы любили писать пером. У мамы было немного подруг. Первая — Анна Александровна Вырубова. Они часто виделись, занимаясь ли делами, отдыхая ли. Иногда Анна оставалась ночевать во дворце, но такое случалось редко. Государь не любил, чтобы Вырубова оставалась в царском селе. Неподалеку от дворца у Ани был небольшой дом. Она жила вместе с сестрой и племянницей. Государыня любила бывать у них, ходила к ним и я с Марией горничной. Как и везде, в их доме показывали искусные вышивки, кружева. И государыня, в свою очередь, показывала маленькие вещички, вышитые крестом. Я видел у Анны хорошие картины, ковры. Там я играла на пианино и пела вместе с детьми ее приятельниц и родственниц. Мне представляется, что Вырубова — легкомысленная и лукавая женщина. Всегда она что-нибудь придумывала и советовала государыне и имела на нее влияние. История с графом Орловым — ее рук дело. Граф — красавец, высокий, умница, влюбился в государыню и не оставлял ее в покое. Мама считала его своим другом. Я не верю в дружбу между мужчиной и женщиной. Всем было известно, что государыня любила своего мужа и ни на кого не обращала внимания. Когда мама приезжала к Анне, туда стал являться и граф. Однажды государыня прогнала его и запретила приходить. История закончилась тем, что отец застал их вдвоем. Увидев государя, граф был в смущении и выстрелил в себя, но остался жив. Об этом эпизоде рассказывала прислуга. «Граф за вашу маму застрелился». Не знаю, ходила ли мама на его могилу, но по ее милосердному характеру допускаю это. Для Анны эта история закончилась тем, что мама 2-3 месяца не встречалась с ней, но мало-помалу отношения возобновились. Вырубову никто не любил, но приглашали из приличия. Она была ближайшей подругой мамы. Анна дружила с Гендриковой и нашей тетей Елизаветой Федоровной. Угождала тете, но Елизавета Федоровна ее не любила. Дружила Анна еще с княжной Оболенской и нашей Ольгой. У меня не было дружбы с Вырубовой. Мне не нравилось, что она морочит голову маме, но конфликтов не было. Держаться старалась от нее подальше. Анна не имела ко мне какого-то интереса. Нельзя сказать, что и моя сестра Ольга была близка к Вырубовой, навязывавшей ей свою дружбу. Не доверялась ей и секреты не рассказывала. Серьезных дел у них не было. Анна имела широкий круг знакомств. Была вхожа в аристократические салоны, к Распутину и марксистам. Сладкой на язык она всем угождала, и ей невозможно было отказать. В этом отношении она была самой умелой из дам. Если ее не приглашали или не пускали, она немного обижалась, отходила. Но потом добивалась своего, была очень настойчива. Иногда Вырубова проговаривалась о том, что слышала в нашем доме. Мы узнавали об этом, но не считали, что это сделано злонамеренно. и опять возвращаюсь к Распутину. Мама верила, что он молитвенник и блаженный человек, поэтому наследнику ничего не угрожает, и наша семья в безопасности. Действительно, Распутин не раз спасал Алешеньку от кровотечений, когда врачи ничего не могли поделать. Бывало, мальчик лежит в постели, охает, приедет Распутин, перекрестится, брата перекрестит, начнет что-то шептать, и кровь останавливается, боль проходит. Алешенька веселеет и смеется. Сама видела это. Распутин одевался просто, по-мужицки, но опрятно. Приходил он один раз в неделю, часа на два. Помню, как состоялось наше знакомство. Мы подбежали к нему, он благословил, что-то сказал. И сразу же не понравился мне. После я убегала и пряталась от него. Он благословлял крестным знамением. «Господь с вами, дай Бог вам здоровья!» Я ни слова не говорила с ним. Не могла его терпеть. Мама ругала меня. «Непослушная, несносная девчонка, все люди уважают его как святого». Распутин обижался. «Бог с нею! Бедненькая, она чем-то удручена, кто-то ее наказал, потому что всегда недовольна и скучная. Девочка эта чем-нибудь больная, матушка!» Остальные в отношении Григория вели себя иначе. Наверное, он зачаровывал их. Они преклонялись перед ним. Распутин заходил в наши комнаты, все рассматривал, спрашивал, что читаете, как молитесь Богу. Словно он был священник, рассуждал, эта картина такая небожественная. Напрасно государыня позволяла ему такое. Он все допытывался, кто наши кавалеры. Мы не скрывали. Татьяна сказала, что ее жених — князь Путятин. «Очень хорошо, Бог благословит вас», — произнес Распутин. Я сказала, что у меня жених Сенечка Ивлев. Распутин заметил. «Куда тебе против старших сестер? Конечно, лучше выходить замуж, пока молодая». Я редко разговаривала с ним, терпеть его не могла. У него была отвратительная физиономия. Удивляюсь, что он кому-то нравился. Я обратила внимание, что Распутин избегает встреч с государем. Я видела в Григории изверга, нечистую силу, ведь он сводил с ума, кого хотел, каких только дам не водил в баньку. Прислуга рассказывала о посещении его Марии Сергеевной Холодцовой, вдовой 24 лет. Красивая, из простых, она умела вести себя в обществе и обладала даром слова, вышла замуж за хорошего человека. После смерти мужа Мария Сергеевна, слышавшая о Распутине и худое, и лестное, больше из любопытства отправилась к нему. Увидев ее в трауре, Распутин стал успокаивать, говорить, что она молодая, жизнь еще впереди, бросил прислуги, плесни барыньке чайку. Подали чай, постные бублички, просфорочки. Разговор зашел о мирском. Распутин сказал, что ей следует успокоиться, и тогда, а может быть и сейчас, если пожелает, пойти с ним в баньку. И Распутин сейчас же получил пощечину. Мария Сергеевна расплакалась от обиды. «Вот еще, посмотрите, пришла и расселась. Пава Венецейская! Не хочешь — не надо, — сказал Распутин. Немного еще поговорили, затем стал ее выпроваживать. «Иди с Богом», — перекрестил ее. «Будь покойна, молись и не унывай». Мария Сергеевна еще не ушла, как явилась новая посетительница, княгиня в платье бордо и лиловой шляпе. «Из княгини он на ты! Садись, как живешь!» Прислуги, «плесни барыньке чайку». И стал рассказывать о жизни святых, сподобившейся святости Марии Египетской, великой блудницы, прожившей в пустыне 47 лет. Ни мама, ни государь не верили в такие истории, потому что сами были благородные, низкие стороны жизни были им чужды. Все говорили государыне, что Распутин негодяй и мошенник. Она не верила. Княгиня Милица, познакомившая их, потом говорила, что Распутин недостоин внимания государыни, что ему не следует верить. Мама отвечала, что он наш друг, молитвенник и спаситель Алешеньки. На этом разговор о Григории заканчивался. Когда выдавала свободное время, государыня садилась за рояль. Она хорошо играла, но все же не лучше Ольги. Старшая сестра играла виртуозно. Мама исполняла для гостей редкие музыкальные произведения. Ей больше нравилась легкая музыка. Вальсы Штрауса, сонеты Бетховена, Моцарта, Листа. Часто она исполняла Чайковского. Она интересовалась философией и была очень красноречива. Писала письма философского содержания своим подругам. Любила встречаться с ними и делать что-нибудь приятное. Ее гардероб был небольшой, не больше 20 платьев. Она не шиковала. В то же время не ходила подолгу в одном платье. Некоторые богатые женщины одевались лучше ее. Я была знакома с женой одного графа, которая всякий раз выходила в общество в новом платье. Дама уставала от примерок. У нас все было иначе. Государыня одевалась скромно и аккуратно, по-немецки. Не знаю, была ли у нее своя закройщица, но из Парижа закройщицу не выписывали. Обувь покупала или заказывала, сапожник умел угодить ей, сделать скромно и красиво. Ни государь, ни государыня не любили шика, но перед людьми иногда надо было показаться в царском великолепии. Ее повседневные украшения были сравнительно скромными. 7 жемчужных нитей, фермуар на шее и на груди, 7 пар сережек с бриллиантами, изумрудами, жемчугом, несколько часов в виде медальона и наручных часов швейцарской фирмы, золотые браслеты. Государыня любила золото, но не до страсти. Была неравнодушной к драгоценным камням. Некоторые украшения находились у мамы, остальные в сейфе в кабинете государя. Пока здоровье позволяло, она занималась спортом, теннисом, бадминтоном, плаванием. Она хорошо плавала разными стилями. Я бы не назвала ее гурманкой. Не была она и вегетарианкой, по крайней мере, до последнего времени. Ее любимое блюдо — соус по-немецки, очень вкусный, он всем нравился, и курочка отварная или жареная, и еще салат из сыра и яблок. Она любила земляничное, вишневое и тутовое варенье, больше всего последнее. Угощая, говорила, я приветствую вас своим вареньем. Всем ягодам она предпочитала туту, черную, крупную хартуту. Это любимая. Из вин ей больше нравилась белая, крымская, золотистая, из массандры. Государыня не очень-то любила праздненство. Но, вспоминаю, приезжали друзья и приносили цветы, редкие цветы. Во-первых, это были близкие друзья: Вырубова, Гендрикова, князь Оболенский, граф Капнист, князь Путятин. Приезжали родственники, чаще дамы: Агнесса, жена брата государыни, и ее дочь Ирма, Елизавета Федоровна. Последняя предпочитала скромное застолье без вин, и чтобы не хохотали. Именины государыни всегда проводились в Зимнем дворце. В церкви Зимнего и еще 2 храмах одновременно служили акафист, мученица Александры. Обед состоял из 8 блюд, больше государыни не позволяла. Затем сладкое и кофе. После обеда были танцы. Подарки, которые она принимала, замечательные вышивки, рисунки, редкие ноты, особенные торты, Наполеон или заварные, которые любила мама. Мужчин приглашали особенных, исключительных, нежных и благородных. Приезжал Распутин, поздравлял государыню в отдельной комнате. На именинах присутствовали старшие дети, которые умели вести себя. На поздравления детей государыня отвечала: «Дорогие, сегодня я целую вас нежно». У государыни всегда были хорошие вечера, говорили прекрасные речи, читали стихи великих поэтов Байрона, Шекспира, Шиллера, Гейне, исполняли музыкальные произведения немецких и английских авторов. Мама обожала цветы. Больше всего ей нравились розы, гвоздики, туберозы, лилии, жасмин, розаны, азалии и камелии. Дома было многоцветие, каждый день присылали редкие цветы. Революция, давно предсказанная и ожидаемая, вихрем ворвалась в нашу жизнь. Когда государь отрекся от престола, для мамы это было ударом. Она горевала, плакала и не могла успокоиться. Упрекала отца за то, что не посоветовался с ней и оставил страну без хозяина. Государыня никогда не уступила бы в вопросе об отречении. Мама поддерживала отца в том, что остались всей семьей в России. Она стала вести более аскетический образ жизни, подражая своей сестре Елизавете Федоровне. Постилась, не ела мяса и похудела. В ссылке она оставалась все той же государыней, величественной, доброй, заботливой. Она внушала всем нам уверенность, что стоим за правое дело, что с нами Господь и святые. В ссылке она ослабла, голубушка, трудности сказались на ее здоровье, но духом она была крепкая. Ничто не могло заставить ее отступить от истины.